Как странно. Ей еще не приходилось испытывать разочарование чем-либо на расстоянии. Обычно, если объект любви исчезал из поля зрения, ценность его по мере удаления возрастала, а не падала. Она, как правило, хранила верность своим пристрастиям. Перечитывала время от времени понравившиеся книги. В музеях, если время лимитировано, ходила по знакомым маршрутам, некоторые песни могла слушать по кольцу, и всегда любимые вещи сообщали о себе еще что-то, до поры до времени скрывавшееся от глаз и ушей, как будто тоже радовались встрече с ней и спешили поощрить за оказанное доверие. Она и влюблялась-то в ту же минуту, как только обнаруживала в объекте эту самую неисчерпаемость для себя. Временное расставание, она знала, пойдет только на пользу. Все это множество возлюбленных вещей, картин, книг, музыки, стихов никуда не исчезало в ней, а жило глубоко внутри. И одна мысль бывала о том, что где-то ее ждут козочка Древина и бутылочки Маранди, а на полке стоят большие надежды и камень, помогала преодолеть даже самое тяжкое уныние, которое посещает всех одиноких людей. Собственно говоря, благодаря всему этому она и не чувствовала себя такой уж одинокой. Конечно, мамина смерть много изменила в существующем порядке вещей. А ведь именно этот самый порядок и держал ее до сих пор в относительном балансе. Все очень просто. Как только открывается глубокая слезная скважина, сомкни веки и представь распахнутое в Танжер матиссовское окно. Она закрыла глаза, увидела мысленным взором с детства знакомое окно и... Ничто не шелохнулось в ее душе. Это отсутствие привычного сердечного отклика поразило ее. Тогда она решилась еще на одну проверку и произнесла про себя звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с древа. Выпрямилась, возможно, сильнее, вдавив себя голыми ступнями в прохладный паркет и... не почувствовала обычной земной отдачи. Так однажды в детстве, сидя гостем на чужой веранде, она ощутила ногами отзвук упавшего в саду яблока. Все ее маленькое тельце тогда сдетонировало на это падение чистой, немотивированной радостью. Позже мандельштамовское стихотворение восстановило эту ее радость без каких-либо изменений. Сейчас впервые оно осталось в границах словесного смысла. Надо бы проверить весь список. Не обнаружатся ли там еще дыры? Но проверять как раз ничего не хотелось, поскольку и так сам собой напрашивался диагноз. Она очень изменилась за последнее время. Очень. Мысль эта была до того невыносимой, что слезы хлынули сами собой. Они текли и текли. Казалось, источник их неиссякаем. Она пошла в ванную и ополоснула лицо холодной водой. Слезы все равно текли. Она пошарила в комоде, и под руку ей попался мамин голландский платочек. Промокнула им слезы, но они продолжали течь. Вспомнила про чайник, пошла на кухню, заварила крепкого чая, налила его в кружку, добавила молока, сделала несколько глотков, но слезы не останавливались. Это были очень тихие, прозрачные потоки. Лицо от них пощипывало, платки пришлось выгрести все запасы, в мгновение ока тяжелели один за другим. Ужас заключался в том, что облегчение не только не наступало, но, напротив, складывалось впечатление, что кто-то запустил внутри сложный механизм и ушел по своим делам. А механизм возьми да и сломайся. В плаче и впрямь было что-то чисто физиологическое, исключавшее более-менее вразумительную причину. Казалось, чувство здесь было совершенно ни при чем. потому все попытки остановить слезы испытанными способами, книгами, музыкой, рассматриванием картин в альбомах, терпели крах. Ничто в данный момент не радовало ее душу, ничто не могло победить эту слезную катастрофу, и поскольку такого с ней еще никогда не случалось, она запаниковала и тут же ощутила дефицит воздуха. Этого еще не хватало. «Возьми себя в руки, солнышко!» — услышала она отчетливый, хоть и очень тихий, мамин голос. «Нет никаких причин!» «Да в том-то и дело, мама, что есть, есть причины!» «О чем ты говоришь? Конечно, есть! Не может не быть!» Она вернулась к окну, взяла, преодолевая болевой спазм в грудь, как можно больше воздуха, закрыла глаза и прижалась лбом к прохладному стеклу. Во что бы то ни стало, необходимо эту самую причину увидеть. Во что бы то ни стало, она и увидела. Как только глаза закрыла, так и увидела. На том самом ночном экране. Там, во сне, посреди грязного заплеванного двора лежал хозяин ключа. Клапан в груди сразу открылся, восстановив дыхание, и слезы мгновенно высохли. Казалось, все мысли и чувства плавно потекли в одном направлении. О себе она больше не думала. Да и что о себе думать? С ней ведь, слава богу, все в порядке. А с человеком беда. Надо сказать, ее совершенно не удивляло, что узнала она об этом благодаря сновидению. Бывают ведь, говорят, вещи сны. Да, собственно, сон здесь вовсе и ни при чем. Он ни за что бы ей не приснился, если бы она уже не знала, не чувствовала той самой чужой беды. Если оглянуться назад и внимательно проследить момент возникновения столь странного прозрения, сразу станет понятно, что именно вытолкнуло ее из гостеприимного дома в холодную враждебную ночь. Сейчас-то она ясно видела, какую роль во всем этом играл Григорий Степанович, какую, отвлекающую. Впрочем, думать об этом некогда. Надо и в самом деле срочно найти несчастного, оказать ему первую помощь, вызвать врача, чтобы, не дай бог. Здесь почему-то сердце ей подсказывало, в книгах так и пишут, сердце ей подсказывало, что успеть еще можно, что он еще жив. Натягивая теплую куртку и машинально забрасывая за спину рюкзачок, она посмотрела на часы, 16:30. Метро, увы, еще не работает, но все-таки, хоть и очень раннее, а утро... Темновато, правда. Надо взять фонарик. Она вернулась от дверей в кухню, пошарила в ящике стола, нашла фонарь, проверила в нем батарейки, все в порядке, работает, и выскочила из дома, захлопнув дверь. Уже на улице вспомнила про подарок, который так и болтался, забытый в рюкзаке, но возвращаться не стала. Потом. То, что во сне казалось почти невозможным, наяву тоже не сразу получилось. Тот двор, где им с Григорием Степановичем встретился одинокий прохожий, какое-то время прятался. Бесконечных лабиринтов, конечно же, не было. Соединенными проходом оказывалось не больше двух дворов. Москва все-таки не Питер. Некоторые арки и вовсе закрыты прочно на засов. Видимо, их заперли уже под утро, поскольку ночью у мотоцикла преград было значительно меньше. Сейчас, перед рассветом, улицы и переулки пустовали в полной тишине, которую нарушало лишь легкое похрустывание тонкого литка под ее ногами. Страха не было и в помине, только спокойная сосредоточенность и последовательная целеустремленность. Пострадавшего надо было найти во что бы то ни стало. Было уже, видимо, 6:00, часов на руке не оказалось, когда из переулка со стороны Садового выехал старенький, порядком раздолбанный «Жигуленок». Обогнав ее, он остановился метрах в 200 впереди. Из машины выскочил С пассажирского места кто-то невысокий, кажется, подросток, и нырнул в ту самую подворотню, куда она как раз направлялась. То есть в тот момент, когда автомобиль остановился, она поняла вдруг, что именно эта подворотня ей и нужна. Она ее, наконец, узнала, хотя уже пролетела мимо минут 10 назад. Заходить вместе с подростком во двор не хотелось. Она решила выждать какое-то время и шагнула за стенной выступ, спрятавшись. При этом у нее самой обзор был превосходный. Было очевидно, что водитель чего-то ждет, поскольку мотор продолжал работать. Время тянулось страшно медленно, поэтому сказать точно, сколько на самом деле минут прошло, когда опять появился подросток, нельзя. Минута 3-4. Но был он на сей раз не один, а его плечо опирался, с трудом переставляя ноги, мужчина в плаще. Плащ она узнала сразу. Они сели в машину и тут же поехали. Она же по инерции еще какое-то время пряталась в укрытии. Может быть, больше всего ее поразила собственная проницательность, потому что, несмотря на твердую уверенность, что с пейзажистом случилось что-то нехорошее, она не знала, откуда именно пришло это знание. Оставалась только небольшая досада на то, что не она обнаружила его первой. Это был бы подходящий случай легализовать себя в его жизни. Но что же с ним все-таки случилось? Ответа на этот вопрос не последовало, и она направилась к той самой подворотне, откуда только что вышли двое. Двор она узнала сразу и даже увидела фрагмент кругового следа мотоциклетной шины в растаявшей грязи. Именно здесь они с Григорием Степановичем и сделали ночной круг почета. А вон в той арке она увидела фигуру удаляющегося мужчины. Что же отвлекло ее тогда от него? Почему проницательность именно в тот момент дала слабину? В конце концов, не узнать плащ было невозможно. В это время года редко кто такой наденет. Она же помнит. Ей хотелось тогда ночью как-то предупредить мужчину о возможной опасности, как-то защитить. Получается, что она просто-напросто бросила его? Кинула в беде? Почему? Что-то всегда отвлекает от главного. В этом все дело. Или кто-то? Надо бы как-нибудь на досуге повнимательнее приглядеться к личности Григория Степановича. Кто он? Чего ему от нее надо? С какой стати он так бесцеремонно вошел в ее пространство и даже стал претендовать на что-то, принадлежащее ей лично? Вспомнилась реакция экстравагантного старика на разбитую раковину. И этот его таинственный подарок, Господи, она ведь до сих пор не знает, что там в коробке, а вдруг там что-то опасное. Почему он запретил ей раскрывать упаковку при нем? Тут как раз она и увидела красные пятна на раскрошенном утреннем литке. Весенние ночные заморозки законсервировали кровь, не позволив ей поменять цвет и таким образом слиться с бурой ржавчиной грязи. Увиденное до такой степени потрясло ее, что все, занимавшее ее до сих пор, все эти Григории Степановичи, раковины, подозрительные коробки, все улетучилось в мгновение ока. Остался только ужас страшной догадки. Здесь было место дикой, зверской расправы с человеком. И не просто с человеком, ей незнакомым, хотя это обстоятельство и не исключало ее сочувствия к нему, но именно что знакомым и даже очень знакомым и даже... Она уже бежала, что было мочи, в том направлении, куда уехал автомобиль. Собственно говоря, ноги сами несли ее к заветному дому, подъезду, квартире, и только затворенная дверь остановила ее безумный бег. Вообще-то, преграды тут не было никакой. Ключ по-прежнему висел у нее на шее. Однако за дверью раздавались голоса. Они-то и включили способность рассуждать. Слов разобрать не получалось, но интонация разговора была вполне мирной, И все-таки сигнал тревоги не отключался. Воображение работало в пользу самого зловещего варианта. Человека, избив, повезли домой, чтобы дать возможность откупиться. Видимо, денег у него с собой не оказалось. Смущало только субтильность ночного разбойника и отсутствие рядом могучих сообщников. Дверь в этот момент открылась, и подросток буквально выскочил на нее. В руках у него была ее раковина. Дверь почти тут же заперли с той стороны. «Это что такое?» Вряд ли ее могло сейчас что-то остановить. «Че?» Подросток шарахнулся в сторону, прижимая к груди трофей. «Нехорошо брать чужое», — голосом Зинаиды Антоновны сказала она, отсекая путь к бегству. «Да он сам мне. Это подарок». Ничего зловещего и угрожающего в этом прыщавом парнишке не было. Наоборот, он заметно растерялся. «Ага, подарок. С чего вдруг? У тебя что, день рождения?» «Ну?» «Что «ну»?» «Главное, не давать спуску. Она это знала. Вчера был». «Интересно. И у тебя, значит, тоже был вчера день рождения?» Совпадение настораживало. То, что хорошо было для литературы, в реальной жизни она терпеть не могла. «А еще-то у кого?» А вот вопросы задавать она знала. Ему позволять нельзя. Инициативу надо оставлять себе. «Рыба? Че? Астрологией? Не увлекаешься?» «Вот еще бабская хрень!» Он вдруг сплюнул под ноги, с вызовом встретив ее взгляд. «Так, неверный ход». Она какое-то время разглядывала плевок, потом опять посмотрела на Халу в глаза. «И?» Он не то чтобы застыдился, но все-таки некоторое смущение почувствовалось. Понимал, что плевок в данном случае не аргумент. «Да ладно вам. У меня реально днюха вчера была». Слово было незнакомо, но виду она не подала, поскольку и так было понятно, что речь идет о дне рождения. «Поздравляю». «Значит, подарок, говоришь?» Она кивнула на раковину. «Ну, сказал же. На день рождения». Тут пацан действительно смутился. Что-то, видимо, не совсем стыковалось. «Кстати сказать...» Мальчишка при более подробном рассмотрении был вполне ничего себе. Без криминальных признаков, не волчонок, домашний, судя по всему. «Вообще-то, про рождение он», — именинник кивнул на дверь, — «не в курсе. Я его только час назад во дворе у Харлы подобрал». «У Харлы? То есть?» Слишком много новых слов напрягали. «Ну, у Харламова, у Валерки. Он вчера нажрался по-черному. Пришлось на себе ночью домой тащить. У него бабка чуть что концы отдает. Обязательно дома велит ночевать. Ну вот. Я-то ничего, не бухой был. Я вообще не пью, мне нельзя». «Почему это?» Случай ее заинтересовал. «Да так, дурею по-страшному. У меня наследственность плохая. Батя до белочки надрался и с шестого этажа прогуляться вышел». «Прогуляться?» Ужаснулась она. «Ну? Только парашют забыл надеть». «Боже мой!» Она в растерянности села на ступени. «Да ладно!» Парень реагировал на сочувствие. «Это уж когда было-то?» «Когда?» Зачем-то спросила она. «Да мне года три было». «А мать?» Забеспокоилась она. «Что мать? Мамка тоже в отключке была. Только перед тем, как вырубиться, попросил папочку с сынком погулять». «Ну?» Ошалело глядела она снизу вверх на несчастного подростка. «Ну, он и погулял». «Прости, пожалуйста». «А ты?» «Чё я?» «И я, типа того, погулял вместе с ним». Она смотрела на него, не в силах произнести ни слова. Слезы сами собой текли по застывшему лицу. Что-что, а чужая беда пробивала ее до сердцевины. Этой способности ее ничто не могло лишить. «Но как же?» «Как-как? Я это самортизировал». Там мусорка стояла. Ее редко чистят. Папаня в нее не вписался, а мои размеры оказались подходящими. Я в самую тухлятину хрясь. Потом все говорили: чудо. Мамка сразу протрезвела. В церковь побежала. С тех пор ничего не бухает. Ну че вы ревете? Вот же я, живой. Он засмеялся как-то по-пацански, с хрипотцой. Так у нее в школе когда-то Коля Ильянкин смеялся. Мальчик, как учительница Анна Петровна говорила, из неблагополучной семьи. Она умудрялась одновременно и побаиваться, и жалеть его, носила ему из дома бутерброды, подкармливала, приручала. Коля эти знаки внимания принимал как должное, приручаться не желал, и однажды сильно ударил ее по голове ранцем, просто так, ни за что. На всякий случай, — пояснил позже, — чтоб не воображала. Потом он где-то в классе пятом исчез, говорили, что попал в колонию за воровство. И она по нему даже некоторое время скучала. Она вытерла слезы и посмотрела на чудом выжившего. Он уже сидел рядом на ступеньке, раковину же спрятал за пазуху. Нет, он совсем не был похож на Колю Ильянкина. «Тебя как зовут?» «Николаем», — через паузу ответил парнишка. Она улыбнулась совпадению. «Чё смешного-то?» — неожиданно обиделся тезка ее бывшего одноклассника. «Вообще-то меня все Чкалом зовут. От Чкалова, значит. Валерия. Ну, потому что поняла». Ей не хотелось, чтобы он возвращался к той страшной истории из детства. А меня ты будешь смеяться. Мама Григорием Степановичем звала. И она рассказала Николаю, почему именно. Он, как ни странно, даже не улыбнулся, а покивал понимающе. Она показала на дверь. Что с ним? Жить будет. Чкал похлопал себя по бокам, достал сигарету из спички. Сигарета была надломана, он оторвал кусок, хотел выбросить, но, поймав ее взгляд, засунул обломок в карман. Зажег спичку, прикурил и сидел некоторое время, молча, затягиваясь. Говорить им, собственно говоря, было не о чем. Если бы у нее были сейчас с собой бутерброды, она бы покормила его. Но откуда же бутерброды? — А вы это... Че тут сидите? Они, конечно, не до смерти его уделали, но, думаю, ребра слегка того. Что значит того? Сломали? Ну, я не... Ну, вроде того, он... Только, знаете, парень посмотрел на нее очень строго, велел врача ни в коем случае не вызывать. Крепкий мужик, уважаю. Я, как увидел его там, во дворе, подумал, ни хрена, кто-то калоши откинул, надо труповозку вызывать. Потом зырю, шевелится. Ах ты, думаю, пьянь подзаборная, напугал даже. А потом оказалось, он как стеклышко, ни в одном глазу. А вот кто его так всмятку не помнит? Говорит, даже не видел. И бабки целы. Значит, не... Что ж ты милицию не вызвал, Коля? Вы чё, со шкафа хряпнулись? Менты по-любому никого не словят, только следы затопчут, да меня из свидетеля в козлы превратят. В смысле, козла отпущения? Ну... Они еще какое-то время помолчали. Чкал докурил сигарету, окурок затушил о подошву и, поколебавшись секунду-другую, тоже засунул в карман. Потом встал. «Ладно, я того. Мать уже проснулась, волнуется. Он направился к выходу, задержался на мгновение, посмотрел на нее. А вы кто? Ну, ему кто? Сестра?» «Сестра? Почему сестра? А кто же? На жену вроде не похоже. Это почему-то ее задело. Почему не похоже? А если жена?» Чкал вдруг посуровил и как будто рассердился. «Нехрен где ни попадя, по ночам шляться. Мужика убивают, а она...» Он плюнул смачно на пол, запечатал подошвами по ступеням и, выходя на улицу, хлопнул в сердцах дверью. Она еще какое-то время ошарашенно посидела в молчании, потом подошла к двери потерпевшего и постояла минуту-другую, прислушиваясь. Из квартиры не раздавалось ни шороха. Она сняла с шеи ключ, посмотрела на часы. Сколько времени прошло с тех пор, как Николай покинул квартиру? Минут 20-30, кажется. Наверное, художник уже заснул. Хорошо представляя себе расположение комнат в квартире, она, наконец, решила рискнуть. Дверь открылась бесшумно. Запирать ее на ключ не стала, оставляя возможность бегства, только прикрыла за собой. Постояла, вслушиваясь в квартирную тишину. Заглянула на кухню. Никого. Дверь в мастерскую тоже была приоткрыта, там было пусто. Холст по-прежнему находился на мольберте. Со вчерашнего дня к нему явно никто не прикасался. Свет в ванной и туалете не включен, значит, и там никого. Только спальня была закрыта, но при ближайшем рассмотрении не слишком плотно. Осторожно надавив на ручку, она приоткрыла дверь, постояла, вглядываясь в рассветную полутьму. Сначала услышала тяжелое, но равномерное дыхание, сопровождаемое тихим, похожим на стон звуком. Потом увидела лежащего на кровати мужчину. Макушкой он был повернут в сторону двери, поэтому увидеть входящего, не поворачиваясь, не смог бы. Однако он при ее появлении даже не шелохнулся, значит, спит крепко. Вот и хорошо. Пусть поспит. Сон лечит.